не лейте мимо рта вино. Официант вот вспомнил вашу матерь, помнит, хоть приставилась давно. Помнишь, Сёма, лестницу у Думы? Помнишь переулок Поварской? Только душу все тревожат думы, что же мы напутали с тобой? Ах, Сёма, там мы были дома, для нас играл восторг и джаз-бар. Ах, Сёма, вы были член месткома, а сейчас вы кто? Вы бедный фабрикант. Ах, Сёма, у вас в башке солома, сами мы наделали беду. Сёма, все было по-другому, зачем мы брали Эрмитаж, скажи тогда, в 17-м году. Ну скажи, чего нам не хватало? Ну зачем нам пролетарский дух? Только потянула, засосала в эту революцию, как мух. Мой шеф перепился на Авроре и выпалил из пушки горяча. А седоволосый боцман, кацман Боря, вытащил на сцену Ильича. Ах, Сёма, там мы были дома, для нас играл восторг и джаз-бар. Ах, Сёма, вы были член месткома, а сейчас вы кто? Вы просто бедный фабрикант. Ах, Сёма, у вас в башке солома, и сами мы наделали беду. Сёма, все было по-другому, зачем мы брали Эрмитаж, скажи тогда, в 17-м году. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. В 17-м году. Сейчас вы кто? Вы просто бедный фабрикант. Так, Сёма, у вас в башке солома, и сами мы наделали беду. Сёма, все было по-другому, зачем мы брали Эрмитаж, скажи тогда, в 17-м году. Пара-пара, пара-пара. В 17-м году. Пара-пара. В 17-м году.